Глава 5. Черная королева Блэк Лотос следила за битвой с другой крыши, в стороне от остальных зрителей. Она предвидела действия Харуюки, своего ребенка, и после возвращения в палату включила автоматическое слежение за его боями. А автоматическое перемещение по полю боя она отключила, и место ей пришлось выбрать самой. Когда все 4 вагона проехали через то место, к которому был привязан Сильвер Кроу, а тот не получил урона, зрители изрядно всполошились. Его противник, Джей Джейлер, начал растерянно водить головой по сторонам. Возле рельсов лежали лишь обломки одного наручника и обрывок цепи. А затем они поняли. Они увидели серебряную ворону, летевшую высоко в небесах. До Черноснежки донеслись их удивленные возгласы. «Как он порвал цепь! Я думал, она выдержит!» «Он почему-то резко ускорился, словно двигатель включил. А я заметил, что он в последний момент что-то щелкал в меню. Но не мог же он так просто ускориться. Усиливающего снаряжения у него нет, да если и было бы, голосом его призвать куда быстрее». Теории сменяли друг друга. И лишь через несколько секунд один из зрителей догадался, каким образом Сильвер Кроу удалось разорвать цепь Джейд Джейлера. Я понял!» Эта ворона выбрала свой бонус за уровень прямо во время дуэли. Он улучшил свою способность к полету. А зрители затихли. Затих и Джейлер. Все они смотрели на то, как Кроу вдруг остановился на фоне солнца. Развернулся, вытянул вперед носок и начал резко пикировать. Из-за следа, что он оставлял за собой, он стал похож на метеорит. Ну что, Мейден, Карен, Рейкер... «И граф, вы видите?» Прищурившись, прошептала Черноснежка. «Вот ребенок, которого я выбрала. Его серебряные крылья откроют ту дверь, что не смогли открыть мои черные клинки. Он сможет долететь туда, куда не смогли дойти мы. Я верю в него».